ИИ-тексты по формулам контента. Важнейшее примечание. Технически это все же больше маркетинговые, продающие формулы, которые вполне логично было представить в разделе «Продающие посты». Но фактически они универсальны сразу по двум осям. Подходят и для других типов контента. Текстов выступлений, сторителлинга, презентаций, статей, блоков лендинга и даже, например, заголовков или слоганов. Подходят не только для продаж и рекламы. Там, где возможны структурные, смысловые или эмоциональные переходы, часто можно прикрутить какую-то формулу. Например, написать информационный текст по формуле АИДА или главу книги по формуле PPPP. Я пишу книгу о пандах-зомби. Напиши начало главы, в которой главный герой панда-зомби Петр находит поселение безвредных енотов-полоскунов и хранительницу роботов Арину. Текст должен быть написан по структуре маркетинговой формулы PPPP. Отметь звездочкой все места, в которых использован принцип этой формулы. Затем внизу расшифруй, в чем заключалось использование принципа для каждого отмеченного участка. Описание формулы. Picture – привлекательный образ товара или услуги. Promise – обещание, что предложение полезно для клиента. Proof – факты, доказывающие, что товар действительно отличается вышеописанными свойствами. Push – финальный шаг, который подталкивает клиента к действию. Дадим два совета. Первый. Лучше сами приводите расшифровку формул, как в примере, поскольку порой чат-GPT ударяется в креатив и придумывает свои расшифровки. Второй. Если текст не для маркетинга, то часть промпта можно обрезать. Например, не привлекательный образ товара или услуги, а просто привлекательный образ. Назревает логичный вопрос. Ну, с маркетинговыми текстами еще понятно. Там обкатанные техники привлечения внимания, рабочие схемы продаж, психологии покупателя и прочее. Но на кой ляд так издеваться над другими текстами, дорогие панда-зомби? Дело в том, что с помощью формул можно найти интересные сюжетные и структурные решения. Ведь обычно ИИ дает достаточно стандартные и ровные ответы. Да и не у каждого промптера хватит креатива направлять GPT иными путями. А при использовании формул сразу и четкое направление, и хорошая встряска, и сильно ломать голову над промптом не нужно. Мы даем нелинейные алгоритмы, под которые GPT нужно как-то подстраиваться. Модель старается, причем нередко удачно. Этакая занимательная лотерея с частыми призами. Но повторимся, это все же отчасти самоделка. А изначально формулы маркетинговые. Именно в этом качестве мы и будем их рассматривать далее. АИДА – королева маркетинга. Самая известная формула продаж – АИДА. Первое. Attention – внимание. Привлечение внимания. Часто касается первого предложения или первого абзаца поста. Второе. Interest – интерес. Разжигание интереса. От первого отличается тем, что здесь мы подключаем обещания, даем больше конкретики по теме. Для этого этапа чат-GPT от вас нужны конкретные факты. Третье – desire, желание, хочу. Здесь мы сулим выгоды и приятные бонусы, приводим аргументы, указываем на ограниченность предложения и используем прочие маркетинговые штуки. Четвертое – action. Действие. То, ради чего создается пост. Здесь мы даем информацию, что человеку делать дальше. Купить, воспользоваться, перейти на страницу. С АИДА нейросеть справляется хорошо. Знает и расшифровывает, в отличие от части других формул, всегда правильно. Варианты подсказки. Напиши пост по формуле АИДА от лица автора курсов по N. Который сделал экспертный курс для коллег. Воздействуй на боли, эмоции, но приводи реальные факты. Вот несколько фактов, которые стоит знать о моем бизнесе. Список. ADPPC – формула с упором на логику. Похоже на Аида, но делает больший упор на факты и аргументы, а не на эмоции. Если у вас взрослая аудитория, либо крепкая база аргументов «за», то используйте AD-PPC. Пример промпта. Создай текст на тему N по формуле AD-PPC. Ниже я дам тебе расшифровку этой формулы. Attention – привлечение внимания читателей или слушателей. Interest – создание интереса, завлечение читателя в текст. Description – описание товара, услуги с фактами, доводами, аргументами. Persuasion – убеждение. На этом этапе нужно дать понять, что товар или услуга, которые рекламируются, человеку нужны, но он об этом еще не знает. Proof – доказательство в виде отзывов, реальных фото или видео от клиентов. Close – окончание. В конце необходимо призвать людей к нужным действиям. Теперь я дам тебе несколько фактов о себе. Слушай внимательно мои указания и пиши строго по формуле. ACCA – еще одна рациональная формула. Формула ACCA тоже отличается от AIDA скорее упором на факты и логику. Ты должен будешь создать продающий пост на тему N по схеме ACCA, где Attention – этап внимания к теме. Comprehension – этап восприятия аргументов. Conviction – этап убеждения. Action – этап призыва к действию. Далее я дам тебе информацию о себе и о своей компании, а также о том, для кого мы продаем. Описание. Формула 5 вопросов. Эта формула, ее автор Джей Клейси, больше подходит именно для продающего контента. Набор вопросов можно варьировать, но вот устоявшийся сет, который вполне работает. Создай продающий пост по схеме 5 вопросов на тему N. В посте ты должен ответить на эти вопросы. Что я получу, если уделю компании время? Кто может подтвердить надежность обещаний компании? Какие особые условия предлагает компания? С кем компания работала раньше и что они думают после покупки? Сколько это будет стоить? Не пиши сами вопросы. Вплети их органично в текст. На выходе у тебя должен получиться мощный маркетинговый пост. Далее я дам тебе информацию о моей целевой аудитории и товарах. Описание. PPPP – эмоциональная формула. Формула в первую очередь бьет по эмоциям и ожиданиям клиента от покупки. А затем эмоции шлифуются фактами. Мы уже применяли ее в примере. Но все же на всякий случай приведем еще один промпт. Создай пост для товара N по формуле PPPP, где Picture – привлекательный образ вашего товара или услуги. Promise – обещание, что предложение полезно для клиента. Proof – факты, доказывающие, что товар действительно отличается вышеописанными свойствами. Push – финальный шаг, который подталкивает клиента к действию. Ниже я дам тебе больше информации о товаре и аудитории. Описание. PMHS – негативная формула. В этой формуле мы отталкиваемся от негативных эмоций, а затем предлагаем решение, которое ослабит боли клиента. Напиши пост по формуле PMHS. Где? Pain – описание боли клиента в заголовке, в первом абзаце или в первом предложении. More pain – усиление боли, добивание клиента последствиями проблемы. Hope – улучшение, надежда выбраться из проблем, упомянутых выше. Solve – решение проблемы, рекламная вставка о своем товаре, которая решает упомянутые проблемы аудитории. Ниже я дам тебе больше информации о товаре и аудитории. Описание. Кстати, эту формулу вполне можно использовать для сторителлинга, ведь структура сюжета практически та же, которая используется во многих блокбастерах и популярных книгах. Сначала все было плохо, затем еще хуже, но постепенно все начало меняться. ODC – классика для продаж. Эта простая формула встречается буквально везде и популярность свою терять не собирается. Напиши короткий пост для рекламы N по схеме ODC, где Offer – суть и выгода предложения. Deadline – ограничение срока. Call to action – призыв к действию. CCCC – универсальная формула контента. Схема хороша для любых текстов, ведь в ней, по сути, уже прописаны готовые усилители для ИИ. Напиши пост на тему N по схеме CCCC, где Clear – ясность изложения, отсутствие тавтологии и бессмысленных фраз. Concise – краткость изложения. Один абзац должен включить в себя одну мысль. Compelling – притягательность для аудитории, живость повествования. Credible – надежность и правдивость фактов, подкрепление цифрами и статистикой. Далее я дам тебе информацию о моей компании и целевой аудитории. Описание. Если вы заметили, в ней вообще нет четкой структуризации. Что это значит? Ее можно усилить любой другой структурной формулой. Мост до, после. Мост – формула, которая подходит как для больших текстов, так и для коротких заголовков и тизеров. Состоит из трех частей. До. Мир, в котором существует проблема, описание проблемы читателя. После. Мир, где проблема решена. Мост. Метод или товар, который превращает до в после. Подсказка может выглядеть так. Напиши короткий вовлекающий пост о товаре N. Текст состоит из 5 предложений. Напиши его по маркетинговой формуле, которая называется «Мост». Тебе не нужно упоминать это название в тексте. Смысл формулы. Сначала сказать, как было плохо без товара. Затем, как стало хорошо. Свяжи прошлое и настоящее информацией о товаре. Формула без аббревиатуры. Так что в подсказке отдельно укажите, что слово «мост» вообще не должно быть в тексте. Это поможет избежать ситуации, когда название формулы ИИ принимает за часть контекста и стремится вплести его в текст. Это универсальный совет. Для подстраховки вы можете всегда писать, чтобы ИИ не использовал вашу инструкцию дословно. И что для усиления текста? Это скорее даже не формула, а отличный прием, позволяющий повысить вес аргументов, преимуществ или выгод. Я дам тебе список фраз с выгодами товара, а ты, используя формулу «и что», дополнишь их. Название формулы не нужно упоминать в тексте. Суть формулы – давать доказательства или обоснование фразы, чтобы она звучала более убедительно для клиента. Далее мой список выгод. Список. PAS – болевая формула. Формула воздействует на боль аудитории. Напиши рекламный пост по формуле PAS. Расшифровка формулы PAS. Проблем. Реальная, хорошо знакомая проблема для целевой аудитории. Agitate. Усиление и углубление проблемы. Максимальный накал. Используй эмоции и больше фактов. Solution. Решение проблемы, которое может дать мой продукт. Pink. Формула для небольших текстов. Эту формулу можно использовать для создания микротекстов, таких как заголовки, короткие посты, тизеры. Напиши заголовок и пост по схеме PINK, где Promise – обещание того, что нужно или что хочет CA. Intrigue – интрига о предмете поста. Need – создание острой потребности. Content – отсылка на содержание текста, продолжение интриги. Квест. Вдохновляет стать лучше. Довольно простая и похожая на другие формула, но из озвученного названия легко запоминается. Идеально подходит для текстов, в которых описывается обучающий контент. Напиши пост для аккаунта, который продает курсы, по формуле квест. Квалифи. Опиши, кому может быть полезно мое предложение. Understand. Покажи, как ты понимаешь свою аудиторию. Представь доказательства, аргументы, истории из жизни. Educate. Покажи, как мой товар поможет аудитории стать лучше. Stimulate. Стимулируй клиента к дальнейшей покупке и покажи лучшие выгоды. Transition. Сделай призыв к действию. Звезда, цепочка, крючок. Для горячих фактов и новостей. С этой формулой вы можете писать тексты по самым горячим темам. О новинках, новостях, трендах и тому подобное. Напиши продающий пост по формуле «Звезда, цепочка, крючок». Не упоминай это название в своем тексте. Суть формулы. Звезда – это притягательное и многообещающее вступление, мимо которого читатель просто не сможет пройти. Цепь. Логическая цепь доказательств и фактов, чтобы показать предложение с выгодных сторон. Крючок. Условия, при которых у читателя не останется иного выхода, кроме как подписаться на рассылку. Мое описание формулы дается для твоего понимания. Не копируй мое объяснение в своем тексте. Позвоночник истории. Story spine. Для классического сторителлинга. Классическая формула наподобие «жили-были», по которой создают сказки и мультики Pixar. Применима для любых историй, в том числе для тех, которые используются в маркетинговых текстах. Напиши историю о, тема текста, для начала поста по формуле Story Spine. Первый этап. Знакомство с героем истории до того, как все началось. Второй. Описание, как проходит его обычная жизнь. Третий. Событие, сломавшее привычный ход вещей. Событие вне ожиданий. Четвертый. Что делает герой, чтобы преодолеть это событие? Пятый. Кульминация. Герой собирает последние силы, находит неожиданные решения и побеждает. Шестой. Заключение. Выводы из этой истории. Не пиши название этапов. Просто сделай связный текст по моей формуле. V-формула. Формула с накалом страстей. Буква V здесь неспроста. Она графически символизирует, что где-то в середине текста нужно довести историю до низшей точки. Формула, ее автор Дэйв Либер, подходит для продающих постов и, конечно, для сторителлинга. Пример промпта. Создай историю для начала текста о неудачном ремонте по V-формуле. Введи персонажа N. Доведи историю до низшей точки, когда персонаж оказался на дне, и все дела идут под откос. Переверни ее и закончи счастливым концом, упомянув наши услуги по ремонту. Здесь, как, впрочем, и везде, героем может быть не только человек или компания. Это может быть и товар, и формат обслуживания, и вообще что угодно. Мы дали героя для удобства, но вы-то уже владеете рабочими навыками промптинга. Так что мы уверены, что вы сможете подстроить свой промпт под нужное лекало. Подведем некий итог. Конечно, формул и структур куда больше. Мы не ставили цели описать все. Наша задача – показать варианты, а дальше вы уже сами сможете искать и пробовать. Хотите формулы сторителлинга, хотите формулы копирайтинга или маркетинга, идей множество. Кстати, нужно ли говорить, что помимо поисковиков, о новых формулах можно спросить и у GPT. Думаем, вы и так это поняли.